Глава 29. Внутри. Не знаю, проклятие это или награда. Я полностью осознавала все, что происходило, даже во сне. В первое время это проявлялось вспышками в памяти. Я будто собственными глазами видела людей, которых не встречала, события и места, где не бывала. А позже картинки стали оживать. Замершие образы эволюционировали до киноленты. Я в любой момент по желанию могла просматривать записи, но не всегда мне хотелось это делать. Например, когда нарушался закон или мне попадалась очередная сцена, ужасающая жестокостью, или что похуже, я останавливала пленку, стараясь усилием воли очистить краткосрочную память. Я вставала под ледяной душ, желая отмыться от причастности к происходящему. Я убеждала себя, что ничего не могла сделать, не могла предотвратить трагичные последствия действий других. И сама не верила в это. Ведь я даже не пробовала вмешаться. Ни разу. Однажды, попав на прямую трансляцию, я стала безмолвным соучастником похищения. И все, что мне оставалось, — это вздрагивать и вздыхать. Тогда я зажмурилась в попытке закрыться от происходящего, но один черт увидела в режиме реального времени каждую деталь, словно присутствовала там на самом деле. И именно в этот момент мое терпение разлетелось на сотни звенящих осколков. Спрятаться, скрыться, удрать в альтернативную реальность, как это сделали остальные, я не могла. Помимо ответственности, я чувствовала в себе силы. Силы вступить в схватку за нормальную жизнь. Я знала, что без моего вмешательства все окончательно развалится. Раз, два, Фредди уже здесь. Три, четыре, лучше запри покрепче дверь. Пять, шесть, тебя ждет нечто ужасное. Семь. 8. И тебе никуда не деться. 9. 10. Ты никогда не сможешь больше спать. Повторяла я про себя считалку словно мантру. До этого дня мне не приходилось встречаться ни с кем из других лично. Каждый в подсознании жил в своем мире. Скорее всего, большинство даже не догадывались о существовании друг друга. Я была исключением. Я отправилась на поиски. Исследуя дома и задворки, свалку мусора, магазин комиксов, бар, прачечную и даже подземный бункер. Я видела только бездушные голопроекции. Но они меня не интересовали. Я должна была найти того, кто в последнее время все чаще заправлял балом. У меня не было сомнений, кто это. Я видела своими глазами, что он творил. Никто другой на такое не был способен. И вскоре я обнаружила его, где и предполагала. В мясном цеху. Внутри оказалось холодно, как в морозилке. Одежда не по погоде вынуждала действовать быстро, только вот плана у меня как такового не было. Я заметила Сида в дальней части покрытого инеем ангара, откуда доносилось рычание электропилы. Он стоял спиной и был увлечен расчленением очередной туши. Прекрасная возможность напасть сзади. Я огляделась, чтобы найти что-то тяжелое. Но вместо этого увидела Гарри, привязанного ремнями к разделочному столу. Он посмотрел на меня, захлопав покрытыми инеем ресницами. Посиневшие губы зашевелились, но сквозь рев пилы я не слышала его слов. Я осторожно прокралась ближе, не выпуская из зрительного прицела спину Сида. «Я тебя вытащу!» Я поделила фразу на слоги, чтобы Гарри мог прочитать ее по губам. Замерзшие пальцы не слушались. Я с трудом расстегнула ремень на руке пленника в надежде, что Гарри поможет ускорить процесс. Но он сильно окоченел и с трудом двигался. Я же была так поглощена его освобождением, что не заметила, как в ангаре стало тихо. «Берегись!» — вскрикнул Гарри. Я рванула в сторону, уклоняясь от удара. Мачете разрезал воздух, и я бросилась к выходу. «Твой дар! Вспомни!» — крикнула я Гарри на бегу. Затем я выскочила из цеха, со всего маха захлопнув тяжелую дверь, и хотела было уже умчаться подальше от этого психа, как почувствовала рывок назад. «Неужели это конец?» Я дернулась сильнее, и только тут поняла, что карман ветровки зацепился за ручку засова. «Нет, это еще не конец!» Схватившись обеими руками, я закрыла задвижку. «Успела!» Сердце барабанило в такт стуку с другой стороны двери. Я сползла по стене, переводя дух. Теперь мне точно нужен был план. Срочно. Я выиграла время для себя, но не для Гарри.